Глава 12. Софа в раю. 17:01. Всякий раз, как Софа дотрагивается пальцем до мимозы, листочки сжимаются. Невероятно. Можно подумать, это зверек такой. Несколько секунд спустя листок робко и недоверчиво разворачивается снова. Софа не может оторваться от этого растения. Всего-навсего прикоснешься к нему, всего-навсего на него подует ветерок или упадет капля воды, и цветок прячется, как улитка. Сперва Софа испугалась, но потом втянулась в игру. Это только начало. Здесь, в этом саду, в Эдеме, можно увидеть еще много других удивительных растений. Райский сад. Марс еле ее не обманул. Он наблюдает за дочерью, он успокоился. Софа на несколько минут забыла обо всем. Он догадывается, что за оградой парка напротив настоящий хаос. Вся полиция в ярости от того, что его упустила, занимается его поисками и задается тысячами вопросов. Все логично. Кто бы мог подумать, что преступник, находящийся в розыске, преступник номер один на острове, вместо того, чтобы бежать или затаиться в какой-нибудь хижине, спокойно осматривает вместе с дочкой Эдем. Самый знаменитый ботанический сад Реюньона? Кому из полицейских придет в голову искать его здесь? Жандармы ищут серую Клио. Где можно спрятать взятую на прокат машину? Не прошло и часа с тех пор, как Марсьялю, окруженному ревом сирен, стиснутому со всех сторон заграждениями, пришлось за несколько секунд принять решение. Оно представилось ему совершенно очевидным. Лучший способ спрятаться состоит в том, чтобы не прятаться. «Фу, дерево кака!» — кричит Софа, заливаясь смехом. Она остановилась перед стеркулей вонючей, пытается прочесть название на деревянной табличке, нюхает цветы на ветках, зажимает нос, опять смеется и в припрыжку бежит дальше. Примечание. Стеркулия вонючая, один из видов стеркулии. Этот род растений получил свое название в честь стеркулиса, древнеримского бога навоза, из-за неприятного запаха цветков. Конец примечания. Марсьель молча идет за ней. Не прятаться. Додуматься до этого легче, чем выполнить. Марселю пришлось снова проехать по авеню Бурбон, нескольких сотнях метров от отеля «Аламанда», под носом у полицейских. В любую минуту он мог напороться на один из пикапов. Марсель резко затормозил у ворот, за которыми виднелись маленькие заасфальтированные дворы и сиреневое бетонное здание. Прокатное агентство ITC Tropicar. На стоянке 5 машин, 2 из них клео серого цвета. Дела у хозяина явно идут не очень. Впрочем, контора закрылась на пасхальные выходные, все клиенты, если они есть, знают код, отпирающий ворота, а ключи они должны бросить в почтовый ящик или позвонить управляющему, чтобы он пришел. Его номер телефона написан черным на сиреневой стене. Марсель припарковал Клио в самом дальнем конце стоянки под казуаринами, чтобы ее не было видно с улицы. 5 машин или 6? Одной больше? Да кто это может знать, кроме хозяина? А он это заметит самое раннее во вторник утром, когда откроет лавочку. Что же касается полицейских, вряд ли они станут проверять. Беглец, на которого полиция устраивает облаву, не тратит время на то, чтобы поставить арендованную машину на стоянку агентства, особенно если расстояние от нее до отеля, из которого он сбежал, всего 300 метров. Так что у него есть 2 дня. Софа входит в кактусовый садик. С любопытством наклоняется над большим лохматым шаром. Еще одно растение, которое похоже на животное, на свернувшегося в клубок пустынного ежа. «Тещина подушка», — неуверенно читает Софа, ведя пальцем по буквам. Снова рассмеявшись, бежит к деревянному мостику посреди бамбуковой рощи. Марсель идет следом за ней, погруженный в собственные мысли. У агентства ITC Tropicar есть еще одно преимущество, его стоянка граничит с лесочком, позволяющим обогнуть Сен-Жиль под прикрытием, пройти так целый километр до входа в сад Эдем. Ботанический сад в эти праздничные выходные почти совсем пуст, креольские семьи устраивают пикники в горах. Навстречу попадаются лишь редкие туристы, немолодые, с голубыми путеводителями в руках. Никто явно еще не в курсе того, что за оградой устраивают облаву. Пока что сад Эдем — неприкосновенный рай, идеальное убежище, в котором можно переждать. Пока что. Софа поднимает глаза, завороженная деревом путешественников с его кроной в форме солнца, выстреливающей в небо сотни зеленых лучей. С той минуты, как вошла в сад, она не устает читать таблички рядом с растениями, бесконечно долго пытается разобрать названия. Ученые латинские слова, сложные ботанические термины — Столько всего непонятного. Равенала. И все же Софа делает перерыв, морщит лоб, проводит рукой по своим длинным волосам. В точности копирует мать, отмечает Марсьяль, когда та приходит в музей или на выставку. Он сам удивляется, что в последние несколько минут дышит спокойнее, наслаждается мгновением, несмотря на полицейских, которые гонятся за ним по пятам. Никуда не спешит, любуется дочкой. Софа настоящий чертенок, но она совершенно очаровательный чертенок. Одаренная, страстная, волевая. Конечно, Лиана слишком ее избаловала. Но кто он такой, чтобы этому помешать? И какое место будет занимать отныне? Лиана бросила изучать свою социолингвистику ради того, чтобы растить Софу. Лиана должна была защитить диссертацию во время беременности, так предполагалось. 9 месяцев на то, чтобы написать 400 страниц на тему малоизвестных переводов «Маленького принца». Теоретически это было возможно сделать, даже работая 3 раза в неделю по полдня библиотекаршей в детском фонде «Де Сент-Экзюпери» в Иссиле-Мулино. Лиана даже введение не дописала, бросила работу на 4-м месяце беременности, хотя после защиты ее с распростертыми объятиями приняли бы в штат фонда. Беременность может изменить женщину. Как Марсьяль мог до такой степени позабыть об этом? Лиана внезапно отбросила всякие личные амбиции и полностью посвятила себя малышке весом в 3 килограмма 512 граммов. Всякие личные амбиции. Лиана взвыла бы, услышав от него эти слова. Он ничего не понимал. С тех пор, как родилась Софа, Лиана пребывала в полной гармонии с собой. Он напрочь перестал понимать Лиану. И перестал понимать, что с ними происходит. Беременность, потом рождение ребенка не оставили и следа от той Лианы, которая обвивалась вокруг него, от Лианы, обожавшей их на редкость изобретательные эротические игры. Не то чтобы у них вообще не было сексуальной жизни с тех пор, как появилась Софа, но теперь они занимались этим урывками, в лучшем случае любовные утехи были запланированы, еще немного их бы стали включать в список дел на неделю, разумеется, необходимых, но первостепенную важность они утратили. Как, собственно, и он сам. Марсьяль никуда не делся, он по-прежнему занимал место в жизни Лианы, но уже не главное, с этим примириться нелегко. Софа бежит дальше, по сторонам мелькают деревья, иногда она притормаживает, иногда смотрит в небо, иногда таращит глаза, разглядывая деревья, вырядившиеся словно для карнавала, баобабы, хлебные деревья, масленичные пальмы, вакоа. Внезапно она наклоняется и ныряет под красный мост, обвитый бугенвиллиями. На мгновение Марсьяль теряет ее из виду. «Это жизнь», — мурлыкала Лиана, укачивая Софу. «Это жизнь, Марсьяль. Повседневность, будни. То, что навсегда нас связало. Все пары, долго живущие вместе, через это проходят». «Нет, Лиана!» — Марсьялю столько раз хотелось это выкрикнуть. «Нет, Лиана, не все пары!» Лиана никогда ни в чем его не упрекала, но молчание было таким гнетущим, недомолвки такими понятными. Способен ли Марсьяль заботиться о Софии? Хотя бы любить ее? Можно ли на него положиться? Лиана никогда не упоминала о прошлом. Ни разу не произнесла имени Алекса. Лиана была умной, тонкой, чуткой и тактичной, но порой Марсьяль читал сомнения в ее взгляде, попадая в его пугающий водоворот. «Софа? Твой папа чудовище?» «Осторожно!» Марсьяль инстинктивно рванулся вперед и схватил Софу за руку. Дочка бросает на него недобрый взгляд. Скорее обиделась, чем рассердилась. «Это пальма рыбий хвост», — объясняет Марсьяль, указывая на висящие над тропинкой грозди зеленых плодов. «Если съесть такое, отравишься, а если потрогаешь, будешь долго чесаться». Софа недоверчиво и подозрительно оглядывает странное растение. Потом, ни слова не ответив отцу, идет по тропинке дальше. «Софа, твой папа чудовище?» Ответа он не знает. Он больше не должен ни на что отвлекаться. Сад закрывается в 18 часов. Через несколько минут они окажутся на улице. Никакого плана у него нет. Квартал, наверное, битком набит полицейскими. Они истекаются сюда со всего острова только ради него и его дочери. Его лицо вот-вот покажут по Первому каналу реюньонского телевидения, и лицо Софы, одинокий отец с дочкой. Кто-нибудь неизбежно их узнает, какой-нибудь турист или прохожий. Софа остановилась в конце тропинки. На стебле фарфоровой розы нежится крохотный хамелеон. Цветок покачивается, он меняет цвет от красного до зеленого. Творческий подход. чуть-чуть воображения. Вот уж чего Софи не занимать. «Побудешь здесь, маленькая? Я пойду к выходу». Софи не отвечает. Ее заворожили глаза хамелеоновского детеныша, которые вращаются в разных направлениях, словно два волчка. Марсель, в последний раз взглянув на Софу, входит в увитую лианами крытую галерею. Он сознает, что у них больше нет машины, нет другой одежды, кроме той, которая на них, им негде ночевать и нечего есть. Он больше никого не знает на этом острове, тем более на этом курорте. Один против всех, и на руках у него ничего. Ни одного козыря. Чтобы оказаться у выхода, надо пройти через гигантскую дубовую бочку, изготовленную, как сообщает табличка, в 1847 году и вмещающую 57 тысяч литров рома. Марсель идет вперед, наблюдая за девушкой у входа, за рядами открыток. Она стучит по клавишам айфона. Крашеные ногти, африканские косички, пирсинг в ноздре. С точки зрения статистики, куда больше шансов, что красотка сидит в Фейсбуке, чем на новостном сайте, где выложена фотография беглеца. Марсель надевает темные очки. У него нет выбора, он должен попытать счастье. В холле пустовато. На стойке буклеты, перечисляющие главное развлечение острова, ежемесячный журнал, расхваливающий радости курорта Сан-Жиль, еще какие-то рекламные проспекты. На первый взгляд ничего полезного. На первый взгляд. У Марсьеля созревает план. Для его осуществления надо только, чтобы ему повезло. Самую малость. И как следует набраться наглости.